Случайность. Фанфик по фандому «Благие знамения». Автор «I'm a just a human». Текст читает Кура Моррис. Азерафель отпил какао и со счастливым вздохом откинулся на спинку дивана. Сидящий рядом Кроули тут же повернулся к нему. «Ты чего, ангел?» «Да так», — Азерафель пожал плечами. «Просто настроение хорошее». Кроули хмыкнул и снова уставился в телефон. Азерафель вздохнул чуть тяжелее и осторожно прикоснулся к его плечу. «Не хочешь лечь ко мне на колени?» Телефон с гулким стуком упал куда-то на пол. «Ну, так ведь будет удобнее. Я же знаю, что ты привык занимать все свободное место. Не то чтобы я против, но я просто подумал...» «Пожалуйста, замолчи!» Едва слышно прошипел Кроули, укладываясь на колени к ангелу и смотря на него снизу вверх. «Не против, если я укутаюсь потеплее? У тебя тут морозилка». «Ну или ты просто слишком хладнокровный». Кроули фыркнул и создал себе плед. Черный, в красную клеточку. Азерафель улыбнулся и потянулся за своей чашкой, от которой пахло просто божественно, корицей, кардамоном и горячим шоколадом. За окном шел дождь, и капли выстукивали по стеклам какой-то загадочный ритм. С дивана доносились низкие вибрирующие звуки, но было неясно, издает их сам Кроули или его телефон. Ангел прикрыл глаза и позволил себе расслабиться, забыть о вверенных ему обязанностях стража и оставить мир без присмотра хотя бы на этот сладкий миг. В голове пронеслось «Остановись мгновенье, ты прекрасна». И Азерафель ухмыльнулся, вспоминая, как они развлекались в Германии, выдавая Кроули за Мефистофеля. С демоном вообще никогда не было скучно. У него всегда было полно интересных идей и забавных шуток. А еще с ним было очень хорошо молчать. Вот так, как сейчас. «Не знаю, как бы я справился здесь без тебя, любовь моя?» Азерафель понял, что сказал это вслух, только когда Кроули рывком поднялся на ноги, путаясь в пледе и едва не падая на пол. «Ты не... Я ведь... И мы... Ты же всегда...» Демон запрокинул голову и громко надрывно простонал, отчаявшись подобрать нужные слова. Азерафель с трудом преодолел желание закатить глаза. «Пожалуйста, присядь и успокойся, дорогой». «Я спокоен?» Истерически хихикнул Кроули. «Разве ты не видишь, как я чертовски спокоен, ангел?» «Дорогой, даже не вздумай мне тут!» Кроули надзирательно поднял палец, а затем указал им на покрасневшего Азерафеля. «Ты вообще как...» У ангела все-таки закончилось терпение. Азерафель поднялся с дивана, впервые за долгое время замечая, что они с Кроули почти одного роста, и посмотрел ему в глаза. «Я люблю тебя, глупое ты создание!» прошептал он и крепко прижал демона к себе. Кроули взвизгнул от неожиданности, но тут же уткнулся ему в плечо. Так, словно они обнимались уже не первый раз. Так, словно они не боялись все эти 6000 лет. «И я тебя люблю, ангел!» прошептал Кроули куда-то Азерафелю в шею. Его губы пощекотали чувствительную кожу, и Азерафель рассмеялся, не в силах больше сдерживаться. Кроули фыркнул, закатил глаза и тоже засмеялся, подталкивая ангела к дивану. Им еще нужно было о многом поговорить, и только предстояло узнать друг друга ближе. Азерафель еще не знал, что Кроули шипит во сне и кричит на свои растения. Кроули даже не подозревал, что его ангел может читать днями напролет и отлично умеет печь. Но они знали, что любят друг друга. И это было самое главное –